ее не интересует. О том, что его тоже никогда не интересовали люди, у которых он брал интервью, он, конечно, забыл. Теперь он известный ведущий, первоклассный ведущий, а не какая-то мелкая газетная сошка. «Вы надеетесь, что сможете совмещать две такие трудные должности, как ведущий политической программы и заместитель генерального продюсера?» «Пока еще я не пробовал себя в таком качестве. Мое назначение состоялось совсем недавно, — начал Андрей значительно, — но с известной бойкостью, чтобы не наскучить. Попробую, и тогда точно смогу сказать, получится это у меня или нет». Журналистка улыбнулась обворожительной улыбкой. «Ваша программа заняла в эфире место некогда знаменитой и очень популярной программы Ивана Вишнепольского. Вы намерены освободить это место, если господин Вишнепольский покажет нам свое лицо и пожелает вернуться в свое эфирное время?» «Не пожелает. Ни за что не пожелает», — подумал Андрей. Ему было смешно. «Хорошенькой газетной девочке и во сне не может присниться, сколько он всего знает. Один только намек на то, что ему известно, — и девочка на следующий день проснулась бы знаменитой. Но ничего не поделаешь. Не тебе быть знаменитой, девочка». Андрей помолчал, делая вид, что думает. Помолчать очень полезно. Это создает видимость того, что интервьюируемый подходит к интервью серьезно. Неопытным газетчикам вроде этой девчушки такая серьезность всегда льстит. А там бери их голыми руками. «Я еще не встречался с Иваном», — смеясь глазами, сказал, наконец, Андрей. «Но, думаю, места в эфире всем хватит». «Тем более, что распределением места в эфире как раз занимаетесь вы, как заместитель генерального продюсера», — подколола девчушка. Андрей не ожидал от нее такой наглости. Он был уверен, что давно сразу же сразил ее наповал. «Иван Вишнепольский мне уже не страшен. У меня теперь дорога только вперед и вперед. А что, Иван, кому он теперь нужен? Позавчерашний день». Андрея уже предупредили, Вишнепольский трясется за свою шкуру. В обмен на собственную безопасность готов сидеть тихо и не высовываться. Дело закрыто навсегда. Андрей Победоносцев выиграл. Он сильный, умный и очень осторожный. Он всех обошел, оставил далеко позади, и теперь ему никто не страшен и не нужен. Он сидел и снисходительно смотрел на журналистку. Так на экзамене профессор смотрит на бестолковую беременную студентку. Выгнать вроде жалко, а что с ней еще делать, непонятно. «Кто бы ни занимался распределением эфирного времени, — изрек, наконец, Андрей, — Иван Вишнепольский, естественно, был и останется вне конкуренции. Я думаю, что на завтрашней пресс-конференции он расскажет о своих планах. Мы все обязательно там будем. Его возвращение, когда мы уже потеряли всякую надежду, — редкая удача. Хотя удача — глупое слово, когда речь идет о жизни и смерти. Его возвращение — это счастье. И не только для его близких, но и коллег, потому что Иван — удивительный человек». У Андрея дрогнул голос, и он замолчал. Самое поразительное и непостижимое состояло в том, что он действительно верил в то, что говорил в данный момент. Особенно, если говорил на камеру. Или вот девочке из телевизионной рубрики. «То есть вы не будете развлекать публику дрязгами и склоками за эфирное время?» — моментально попадаясь на удочку, уточнила она. «Нет», — покачал головой Андрей. «Для этого мы слишком уважаем друг друга». Проводив журналистку, Андрей вызвал секретаршу и попросил кофе. «Обедать не пойдете?» — спросила секретарша с милой развязанностью всех секретарш, приближенных к сильным мира всего. «Нет», — ответил Андрей, не расположенный в данный момент к созерцанию ее славной мордашки. «Кофе, если можно». В этом тоже был определенный шик, учитывая, что кофе Андрей не любил и не понимал, зачем его вообще пьют. Никакой радости и бодрости от кофе он не испытывал, только горечь во рту и сосущее чувство в желудке. Конечно, интервью он провел с блеском, и завтра оно появится в газете, снабженное его фотографией. Фотограф долго крутился у него в кабинете, выискивая какие-то многозначительные планы и позы. Андрей терпел, понимая, что это необходимо. И говорил хорошо, он был в этом уверен. Он чувствовал себя сильным, умным и на голову выше всех остальных. О том, как он трясся от страха, не в силах овладеть собой, о том, что почему-то не звонит человек, занимающийся делом Александры Потаповой, О том, что вечером ему предстоит докладывать Вике обо всех своих сегодняшних делах,